Но это не значит, что то, что не понято, плохо или вредно, продолжил Хокаге. Судя из отчетов об инциденте в доме, ты сыграл важную роль в благополучном разрешении этой миссии, ты помог спасти жизни своих товарищей по команде, и это похвально. Спасибо, Хокаге сама, ответил я. Хирузин кивнул, вынимая трубку изо рта. У тебя мощный дар. Дар, который мы еще не начали полностью понимать, но это дар. Дай суки, ты хороший человек. Это может не всегда проявляться в твоей манере общения или речи, но эта доброта есть. Наруто видит это, и я тоже. Твои товарищи по команде, несомненно, тоже это видят. Но Хокаге сама. Он поднял руку, и я заткнулся. Твои товарищи по команде напуганы твоей силой, объяснил Хирузин. Но они справятся с этим. Это я могу тебе сказать точно. Они не из тех людей, которые сходят с ума, если сверстник является более сильным, чем они. Я бы знал, я встречал нескольких таких ребят. Спасибо, Хокаге сама, пробормотал я. Я не буду спрашивать тебя, какую форму принимают твои предчувствия или когда они у тебя появляются, продолжил Хирузин. Но если ты знаешь что-нибудь о миссии, которую согласился выполнить, что изменило бы рейтинг миссии или указало бы на то, что безопасность команды находится под угрозой, то ты окажешь большую услугу своей деревне, если поделишься своими знаниями. О, чувство вины, это больно, но я не так уж много знаю, мне жаль, но я знаю только, что это имеет какое-то отношение к органу, или органам. Это довольно зловеще, Хирузин пыхнул трубкой. Ты веришь, что справишься с заданием? Да, ответил я так честно, как только мог. Да, я верю, что смогу с этим справиться. Единственная причина, по которой я волновался из-за этого дома, заключалась в том, что я не думал, что смогу с этим справиться. И все же я это сделал. Но у тебя было предчувствие насчет того дома? Спросил Хокаге. Вот дерьмо, да, хмм. Хирузин пыхнул трубкой. Тогда мне не нужно объяснять тебе важность обмена информацией, не так ли? Нет, Хокаге сама, ответил я. Я прекрасно понимаю. Очень хорошо, улыбнулся он. Также мы собрали довольно длинный набор исследовательских заметок, касающихся твоего генома, включая довольно много теорий о том, как именно это работает. Они тебе нужны? Что? Спросил я, нахмурившись. То, что мы знаем о твоей родословной, повторил Хокаге. Если ты собираешься начать заявлять о секретах клана так рано, я полагаю, ты не хочешь, чтобы у кого-то был доступ к этим записям. Понятно, что это право каждого клана и человека с геномом. Что вы выяснили? Осторожно спросил я. Ну, Хокаге вытащил из стола большую, похожую на рукопись вещь. Они изучали меня. Я не знаю, должен ли я чувствовать себя польщенным или встревоженным. Возможно, и то, и другое. Помимо твоего совершенного контроля над чакрой, способности изобретать ниндзюцу буквально на лету и твоего полного выздоровления после сна, начал Хокаге, вытряхивая пепел своей трубки в мусорное ведро, мы заметили закономерность, что ты становишься более мощным всплесками, а не постепенно. Есть теория, что ты изобретаешь движения и формы тайдзюцу, как ты делаешь это с ниндзюцу, и есть подозрение, что для тебя сон на самом деле не обязателен, как еда и питье. Святая корова, существует несколько теорий относительно того, как работает твой геном, продолжил Хирузин. Моя любимая, это то, что твое тело использует чакру, чтобы сохранить все в тебе как статический отпечаток, пока не будет достигнут определенный момент, и это изменит все на новый максимум, с всплеском в другой области. Это объяснило бы, почему ты не так много тренируешься, как обычно нужно бы для такого высокого уровня мастерства, как у тебя, и почти не учишься. На мгновение я замолчал. На самом деле моя специальность тайцзюцу. На данный момент ниндзюцу для меня больше похоже на хобби. Какаши посмотрел на меня, в его единственном глазу было ошеломление, и он почти выпрыгивая из глазницы. Да, Хирузин улыбнулся, прищурив глаза. Ну, это объясняет, как ты победил гения Хьюгу. У него не было ни единого шанса, нахмурившись сказал я, глядя на свои ботинки. Я плохо себя чувствовал от того, что буквально подавлял его. «Не расстраивайся», — ответил Хирузин с легким смешком. «Это был честный поединок между двумя противниками. Ты ничего не мог сделать, чтобы снизить свое мастерство, кроме как позволить ему победить, и теперь у него есть мотивация тренироваться усерднее». Я пожал плечами. «И все же, вопрос остается в силе». Хирузин положил отчеты на свой стол. «Они тебе нужны? С одной стороны, я должен их уничтожить, Если я захочу выяснить, как работает мой геном, я улучшу свои медицинские навыки и изучу все сам. Если оставить это нетронутым, это только даст людям больше подсказок о том, как все работает на самом деле. С другой стороны, они знают гораздо больше, чем я думал, и они не вытащили факелы и вилы, и позволить им оставить это себе может быть проявлением доброй воли в деревне. Кроме того, у Хокаге, вероятно, где-то есть запасной отчет, так что уничтожать его было бы бессмысленно. У кого есть к нему доступ? Я, доктор Индоса Такичи и два его помощника, ответил Хокаге. Точно, Хокаге и мой доктор. Пожалуйста, скажи мне, что ни один из этих помощников не является Кабуто. Кто его помощники? Мисава Цукаса и Сибасаки Ацука, ответил Хокаге. Доктор Индоса попросил более многочисленную команду, чтобы получше во всем разобраться, но я могу сказать ему, что в этом нет необходимости. Вы можете пока оставить его себе, сказал я, нахмурившись. На самом деле нет смысла забирать их у вас, если вы и так очень много знаете. Хаэм, приятно знать, Хокаге положил отчет о исследованиях моих способностей на стол. Доктор Индоса представил список имен людей, которых он хотел бы включить в проект. Осторожно спросил я. Да он это сделал. Хокаге с любопытством посмотрел на меня. Я могу позволить тебе взглянуть на него, если ты этого хочешь. Как-то он очень любезен. В чем конкретно заключается его игра? Я бы посмотрел на него, если это, конечно, не слишком вас затруднит, Хокаге сама. Прошу прощения, если я навязываюсь. Хокаге вытащил листок бумаги и протянул его мне. Пока не беспокойся об этом. Я встал и осторожно взял бумагу. Там было 13 имен, и мне было все равно, что это за имена, кроме... Он был там, дерьмо. Что-то случилось? Осторожно спросил Хокаге. Я не хочу, чтобы Якуши Кабуто работал над моим геномом. Давайте посмотрим, сколько я смогу выдать из того кредита доверия, которое они мне дали. Я думаю, что все будет не очень хорошо, если он будет участвовать в проекте. Понятно, серьезно ответил Хокаге. Мы выполним твою просьбу и проведем расследование. Но взамен я хочу, чтобы ты сделал все возможное, чтобы служить Конохе, используя тот дар, что у тебя есть. Я ясно выразился, кристально ясно, Хокаге сама, ответил я с поклоном, возвращая лист обратно. Спасибо, я вас не подведу. Очень хорошо, улыбнулся Хирузин. Теперь, Какаши, параметры вашей миссии изменились. В дополнение к обычным задачам, ваша команда должна изучить караван и его груз. Не позволяйте клиенту знать, что вы этим занимаетесь. Если вы найдете что-нибудь существенное, займитесь этим. Все понял, Хай, Хокаге сама, поклонился Какаши. Свободны, кивнул Хокаге, и мы покинули его кабинет. Полевой выход 2. Я вздохнул с облегчением. До такой степени следить за своим поведением, как это я делал сейчас в кабинете Хокаге, было утомительно. У меня болит голова. Я уверен, что это пройдет, смущенно ответил Какаши. Мы спустились по лестнице, а мои товарищи по команде все еще были там и ждали нашего прихода. Хисака сидела, наклонившись вперед и сцепив руки. Ничирин сидел напротив нее, откинувшись на спинку скамьи. Они оба посмотрели на меня. Дайсуке, Хисака выглядела обеспокоенной. Ну, я только что встретился с Хокаге и все такое, что может восприниматься, как довольно тревожный факт. Увидимся завтра, ребята, помахал я им рукой, направляясь к выходу. Подожди секунду, Ничирин схватил меня за запястье, чтобы остановить, но я легко выскользнул из его захвата и продолжил идти. Дайсуке, не уходи, умоляюще сказала Хисака, нам нужно поговорить. Я почти добрался до выхода. Я хотел выйти наружу, но я не сделал это. Я развернулся и встал лицом к своей команде. Хорошо, я слушаю. Хисака выглядела искренне удивленной. Мы не считаем тебя уродом. Правда, то, что я сказал вчера, было неуместным. Смущенно потер затылок Ничирин. Мне жаль, но в то же время сказанное тобой было совершенно точно. Я скрестил руки на груди. И я сам тебе говорил быть со мной максимально честным. Помнишь, ну, да, нахмурился Ничирин, я был несправедлив, я злился из-за того, что у меня были неприятности с родителями, из-за меня, сказал я спокойно, и я сожалею об этом, я просто хотел хоть раз в жизни произвести хорошее первое впечатление и не осознавал, что этим обманываю своего товарища по команде, вот и все, я тоже не думала, что у него будут неприятности с родителями, ответила Хисака, взглянув на свои ботинки. «Откуда тебе было об этом знать? Людям нравится последовательность», — пожал я плечами. Он неоднократно говорил, и они знали, что я плохо общаюсь с людьми. Я просто не сложил 2 и 2 вместе, как обычно. Эту последнюю фразу я сказал очень тихо. «Со своей системой стать почти идеальным я не смогу очень быстро. У тебя тоже есть свои проблемы со мной», — сказал я, многозначительно глядя на Хисака. «Не хочешь поделиться?» Ее глаза расширились, как у оленя в свете фар. Она посмотрела на свои ботинки, и она медленно начала выдавливать слова из себя. «Я... Давайте не будем делать это здесь», — Какаши указал на область вокруг стола Мисси. «Давайте найдем какое-нибудь уединенное место, где мы сможем поговорить более приватно. Мой папа дома», — нахмурилась Хисака, — «так что там не получится. А мой дом вообще не такой уж уединенный», — добавил Ничирин. «Моя мама большую часть времени находится дома. Я полагаю, мы могли бы воспользоваться моей квартирой», — нерешительно добавила я. «Это недалеко отсюда». Они все посмотрели на меня. «Что?» — спросил я. «Это хорошая идея», — ответил Какаши. «Ты уверен?» «Нет», — ответил я. «Но нам нужно место, чтобы поговорить, верно? Пойдем». Я направился к выходу и услышал позади себя звук шагов. Дорога до моей квартиры не заняла много времени, но это все равно было дольше, чем я привык, потому что мы просто шли, ведь ни Хисака, ни Ничирин не могут пользоваться Шуншином. Примерно через 15 минут мы подошли к двери моей квартиры. Я достал ключи из одного из своих свитков и открыл дверь, впуская всех внутрь. «Знаете, мне действительно нужно прибраться в этом месте. Эти следы на стенах отхождения по ним действительно выглядят не очень хорошо. А еще мне стоит завести несколько стульев или что-нибудь в этом роде, на случай, если у меня снова будут гости. Единственное, что могло считаться украшением в моей квартире, это свитки, сваленные красивой кучкой. Я их использовал для написания теории дзюцу. По большей части они были исписаны где-то наполовину. Здесь просторно», — Хисака выглядела неприятно удивленной. «Наверное, спасибо», — ответил я. «Да много места», — моргнул Ничирин. «У меня есть футон, так что квартира не совсем пустая», — ответил я, закрывая за всеми дверь. «Найдите место на полу и садитесь». Я занял место на полу, на котором сидел, когда что-то записывал. Ковер в этом месте был частично изношен, и я использовал нити чакры, чтобы притягивать вещи по мере необходимости. В быту это дзюцу было очень удобным. Двое моих сверстников сели передо мной. Какаши сел слева от меня, наблюдая за происходящим. «Итак», — начал я. «Я слушаю». Хисака глубоко вздохнула, напряглась и облизнула губы. Слова выходили из нее медленно, словно она боролась сама с собой. «Я ненавижу то, насколько ты силен». «Я так и знал», — нахмурился я. «Почему?» «Потому что», — Хисака сглотнула, — «это нечестно». «Ну, да, очевидно, что во мне нет ничего честного с ее точки зрения. Что ж, я действительно умер, и меня оторвали от всего, что я когда-либо знал, но мне также вручили самую сломанную систему в мире, которая с течением времени будет становиться только сильнее. Так что, я думаю, это почти справедливо». «Почти. Конечно, справедливость субъективна. Я выучил этот урок давным-давно». Я жестом велел ей продолжать. «Я очень усердно работала, чтобы закончить академию», — Хисака продолжила, нахмурившись. «Ничирин очень усердно работал, чтобы остаться в команде. Но ты просто продолжаешь получать способность за способностью, силу за силой, и для этого тебе надо было только родиться». «Извини», — начал я. «Я...» «Прекрати», — рявкнула Хисака. Затем она сглотнула. «Пожалуйста, дай мне закончить». «Хорошо». Я проглотил свое негодование из-за того, что меня прервали. Я ненавижу, когда меня прерывают. «Я бы не возражала, если бы этому был предел», — продолжила Хисака, ее глаза начали слезиться. «Если бы ты твоему усилению было не таким быстрым, и ты смог бы на самом деле работать вместе с нами, чтобы стать лучше. Прямо сейчас мне кажется, что у нас есть 2 сенсея, и один из них моего возраста. Это не очень приятно». «Да это было отстойно, не мог я с ней не согласиться». «Где это заканчивается?» — спросила Хисака. «Ты собираешься стать Хокаге? Ты собираешься править стихийными странами? Всем миром? Ты вообще собираешься возиться с такими муравьями, как мы, когда достигнешь таких высот?» «Я ждал». «Вот именно это меня и пугает», — нахмурилась Хисака. «Что ты станешь настолько могущественным, что решишь, что тебе больше не нужна Коноха, что тебе больше не нужны друзья, что тебе больше не нужны, Эммы. Ух, это, я об этом даже и не думал. И да, Хисака сморгнула слезы. Я ревную, если ты об этом подумал. Безумно ревную. Я много тренировалась со своими родителями, прежде чем поступила в академию. Затем меня поместили в ту же команду, что и человека, который сумел самостоятельно разобраться во всем, чему меня учили, и на этом не остановился. Я едва сдержался и не поправил ее ревную на более точное завидую. Так что да, фыркнула она, вот что я чувствую. Я моргнул, я не знаю, что на все это ответить. Хисака вздохнула и опустила голову. Может быть, ну, когда у меня была поднята харизма, я подумал, что, может быть, было бы неплохо помочь им выучить какое-нибудь дзюцу. Тебе бы помогло, если бы я помог тебе выучить какое-нибудь дзюцу. Что ты имеешь в виду? Фыркнула Хисака. Ну, я имею в виду, может, у тебя крутая идея для дзюцу, которую ты не знаешь, как реализовать? Спросил я. Если это так, я мог бы помочь тебе создать его. Если, конечно, тебе это нужно. Я не хочу, чтобы ты думала, что я сенсей или что-то в этом роде, потому что это не так. Глаза Хисака расширились, как и у Ничирина. Например, Ничирин, у меня есть дзюцу дымовой завесы, сказал я, глядя в сторону Ничирина. Если ты хочешь перестать носить с собой свои собственные дымовые шашки, я мог бы научить тебя этому. У тебя дзюцу дымовой завесы, повторил за мной Ничирин. Да, Ничирин посмотрел на Какаши, который просто пожал плечами. Я, не знаю, мне нужно подумать об этом. Я понимаю это, кивнул я и повернулся к Хисака. Она не выглядела счастливой. Хисака, начал я не хочу, просто забудь об этом. Хисака встала и выбежала за дверь. Тогда ладно, сказал я, моргая и смотря на дверь. Что только что произошло? Ну, Какаши задумался. Ты только что предложил научить ее дзюцу после того, как она сказала, что ей не нравится чувствовать, что у нее два сенсея. Я прижал ладонь к лицу. Извините, сенсей. В любом случае, я ценю твою мысль. Голос Какаши звучал устало. Я должен был бы увидеть дзюцу, прежде чем ты научишь им пользоваться Ничирина, чтобы я убедился, что оно безопасно для общего использования. Да, сенсей, ответил я, нахмурившись. Не могу поверить, что не подумал об этом. Тоже, дай суки, сказал Какаши, бросив на меня очень острый взгляд. Ты, конечно, можешь обучать Ничирина, но, постарайся помнить, именно я здесь, сенсей. Пожалуйста, не предлагай обучение своим сокомандникам, если я не дам на это свое согласие. У меня как будто появился узел в животе, верно? Да, извините, сенсей, я не хотел проявить неуважение. Правда, я и не думал, что ты это сделал, вздохнул Какаши. Просто постарайся немного больше подумать о том, что ты говоришь и предлагаешь сделать. Хорошо, хай, сенсей, ответил я, все еще чувствуя смущение. Кроме того, может быть, тебе стоит потратить деньги на какую-нибудь мебель. Какаши широко улыбнулся, вставая. Твоя квартира кажется пустой. Я подумаю об этом, нахмурился я. Полевой выход 3. Наступило 5:30 утра, и я был у деревенских ворот. К моему удивлению, я был там не первым. Еще более удивительно, что у ворот готовился не кто-нибудь из моей команды, а гражданское лицо, готовившее повозку, запряженную парой лошадей. Не знал, что в этом мире вообще есть лошади. Я узнал кое-что новое, так что сегодня будет хороший день. Лошади были массивными, мускулы перекатывались под их шерстью. Даже в тусклом утреннем свете я мог видеть, что их шерсть была темно-коричневой. Мой нос сморщился от запаха животных, запах пота и других запахов ударил мне в ноздри, как будто они совершили какой-то непростительный грех. За фургоном стоял мужчина, крепкий и волосатый. На нем была простая туника, на голове соломенная шляпа. Я слышал, как он напевал себе под нос какую-то мелодию, загружая деревянные ящики в заднюю часть фургона. Это, безусловно, был клиент. Может быть, я могу помочь? Прошу прощения, подошел я к предполагаемому клиенту. Хаэм, он посмотрел на меня сверху вниз. Отвали, малыш, у меня есть работа, которую нужно сделать. Я должен встретиться здесь с клиентом в 6 для выполнения задания, сообщил я ему. Моя команда сопровождает партию припасов, направляющихся в Кусу. Я предполагаю, что мы должны сопровождать тебя. Мужчина моргнул. Ой, прости, Шиноби-кун, я не увидел знака деревни. Обычно вы, Шиноби, носите повязку на голове, верно? Обычно да, кивнул я, но я предпочитаю на поясе. Меня зовут Симода Дайсуки, а тебя, Арай Наказа. Он приподнял свою шляпу передо мной. Ну, если у тебя нет никаких дел для обсуждения, мне нужно вернуться к работе. Нужна какая-нибудь помощь? Спросил я. Нет, ответил он, кряхтя, перенося ящик в фургон. Хорошо, я пожал плечами. Крикни, если тебе что-нибудь понадобится. Так и сделаю, ответил он, поднимая другой ящик. Как оказалось, он не нуждался в моей помощи. Ему удалось идеально разместить каждый ящик в фургоне за 5 минут. И я заметил 2 ящика, помеченных оранжевыми крестиками, которые были расположены сбоку. Должно быть, это и было то самое оружие. Мистер Арай запрыгнул на водительское сиденье и, зевнув, откинулся на спинку. Я заметил, что в фургоне не было места ни для кого из нас, и это меня немного беспокоило. Затем появились Ничирин и Какашисенси. Я помахал рукой. Ничирин, Какашисенси, Дайсуки-кун, кивнул Какаши. Ты, как обычно, пришел рано, а вы пришли вовремя, усмехнулся я. Конечно, улыбнулся он, а почему бы и нет? Итак, по шкале от 1 до 10, насколько сложной будет эта миссия? Спросил Ничирин, поправляя очки. Я не знаю, пожал я плечами. Ничирин тихо застонал. Действительно, действительно, я неодобрительно приподнял бровь. За минуту до 6 подбежала Хисака, тяжело дыша. Очевидно, она только что прибежала сюда из своего дома. Извините, у меня возникли некоторые проблемы с моим снаряжением. Я не опоздала? Нет, ответил Какаши. На самом деле ты как раз вовремя. Да, она сделала небольшой выпад кулаком. Когда мы уезжаем? Через несколько минут, ответил Какаши, поворачиваясь к мистеру Арай. Нам нужно 5 минут, чтобы рассмотреть цели миссии. Конечно, конечно, ответил он, махнув рукой. Только не задерживайтесь слишком надолго. Мы должны быть на первой остановке к закату. Какаши кивнул ему и отвел нас в сторону, чтобы поговорить наедине. Итак, наша миссия усложнилась. А нет, лицо Ничирина вытянулось. Что это значит? Спросила Хисака, скрестив руки на груди. Это означает, что Хокаге добавил пару целей из-за предчувствия Дайсуки, ответил Какаши. Отлично, Хисака была не в восторге от этого. Что мы должны будем сделать? Мы не только обеспечиваем охрану и проверяем ящики с оружием. Это, кстати, нужно сделать перед отъездом. Мы также должны исследовать цепочку поставок и грузы на предмет чего-либо, связанного с органами, сказал Какаши. Эта часть должна храниться в секрете. Ни слова об этом никому, кого мы встретим по пути, понятно. Мы синхронно кивнули. Хорошо, кивнул Какаши. Так что насчет другого груза? Спросил я, указывая на фургон. Нам нужно расследовать это прямо сейчас. Хорошая мысль, ответил Какаши, глядя на фургон. Я позабочусь об этом сам. На первой остановке я покажу вам, как проводить подобный осмотр. Хайсенси, кивнул я. Он подошел к фургону, коротко переговорил с возницей. Возница с раздраженным видом встал со своего места и смотрел, как Сенси делает свою работу. Он осмотрел каждую коробку, снял крышку с каждой, быстро просмотрел содержимое, прежде чем закрыть крышку. Коробки с оранжевыми крестиками действительно содержали кунаи и сюрикены, и Какаши уделял этим коробкам особое внимание. Через 20 минут все ящики были закрыты, и возница вернулся на свое место. «Хорошо, пойдем», — кивнул нам Какаши. «Мы идем пешком?» — спросил Ничирин, поднимая руку, когда мы выстроились в строй. «Да», — кивнул Какаши. «Мы шиноби. Для нас это будет не так обременительно, как для гражданского лица. Идти от рассвета до заката? Да, ну, я думаю, что Анбу, следующий за мной во время моих ночных пробежек, не так требователен к выносливости, как я думал». Мистер Арай щелкнул поводьями, и лошади тронулись с места. Мы шли в ногу, окружив фургон, заняв позиции, показанные нам Какаши. Я наблюдал за воротами Канахи, проходя через них, чувствуя лишь легкий намек на печаль, когда впервые за последние 12 с лишним лет вышел из своего дома. Обновлено задание. След органов. Завершено. Встретьтесь со своей командой в 6 утра. Охраняйте повозку на пути к ее первой остановке. Посмотрев вперед со своего места справа от фургона, я увидел тропинку, которая вела прочь от деревни, к миссии. По следу органов. Этот каламбур ужасен. По следу органов. Начало. День тянулся долго. Наш марш под палящим солнцем был бы пыткой, если бы я действительно нуждался во сне, воде или любой форме пищи. Ничирин и Хисака, казалось, тоже держались достаточно хорошо. Когда мы шли рядом с фургоном, По соснам пробегал прохладный ветерок. Я был справа, и в руках у меня была моя книжка, развернутая в разделе «Заметки», потому что я пытался помочь своим социальным навыкам. Ключевое слово «пытался». Неудачная проверка харизмы. 4-5. Ой, да ладно тебе. Неудачная проверка харизмы. 4-5. Итак, у меня возникла идея попытаться предугадать разговор с моими товарищами по команде. Создать блок-схему, наметить план разговора и наиболее вероятные пути его развития. В чем проблема? Мне трудно понять, как они на самом деле отреагируют и что скажут. Выбор слов превращался в огромную проблему. Выражаясь преувеличенно, разговор пошел бы так. «Привет, товарищи по команде», сказал бы я бодро. «Привет, дай суки», ответили бы мне мои товарищи по команде. «Привет, сенси», сказал бы я какаши сенсию. «Привет, дай суки», ответил бы он. «Я знаю, что вы, ребята, думаете, что я урод, хотите немного подучиться дзюцу. Я думаю, что это поможет», предложил бы я. «Конечно», сказали бы они. Занавес. «Я ненавижу быть социально неумелым. Я чувствую себя так, словно поднимаюсь на гору без рук. Поскольку существует бесконечное количество направлений, по которым может идти разговор, и без способности понимать эмоциональные паттерны и мысли моих товарищей по команде, у меня нет никаких возможных средств создания разумного решения проблем в общении. Ладно, какие вообще проблемы у моих товарищей по команде? Очевидно, что Хисака не нравится, насколько я силен. И я не понимаю, почему. Я понимаю, что она завидует. Я могу это понять. Я бы тоже очень завидовал, если бы встретил кого-то, похожего на меня, но не ограниченного правилами РПГ. Но, с какой стати мне хотеть стать Хокаге? Эта штука Наруто, а не моя. Вся эта ответственность и давление. Меня уже настраивают на то, что я возглавлю клан, и мне не нужно еще больше ухудшать свое положение. У меня есть способности персонажа РПГ, а не желание стать властелином мира. Еще есть штука с двумя сенсеями, которую я затронул в прошлый раз, когда разговаривал с ней. Я думаю, что Какаши сенси тоже обиделся. Но почему? Если бы у меня была возможность выучить потрясающее дзюцу, я бы немедленно воспользовался этой возможностью. Я имею в виду, Какаши замечательный, но он проводит большую часть своего времени с Ничирином и Хисака. Я не получаю дзюцу, которые я думал, что получу. Разве Какаши не должен быть в восторге от того, что ему не нужно взваливать на себя всю нагрузку? Вернемся к теме. Речь идет о Хисака, а не о Какаши. У него свои проблемы. Так что, ладно, может быть, блок-схема не очень реальный вариант дял меня. Дурацкая механика РПГ. Ладно. Так что, может быть, вместо того, чтобы планировать разговор, доводя до абсурда, может быть, мне стоит провести черту, оградив от себя ненужных тем разговора. Создать несколько опасных зон, в которые я не войду. Ну, подождите, а что сказала Хисака в тот день, когда мы стали командой? Мне не нравится, когда мне говорят, что кто-то непобедим. Наверное, поэтому у нее так много проблем со мной. Блин, ладно, итак, опасные зоны. Она самым решительным образом не хочет, чтобы я ее учил. Я моргнул и сдержал вздох раздражения. В этом нет никакого смысла. Это глупо. Ребячество. Ну, ей 12, так что, неудивительно. Никакого предложения научить ее той потрясающей идее дзюцу с ядовитым покрытием для кунаев, которая у меня была и которую я собирался попробовать в какой-то момент этой миссии. Отлично, что еще сказать? И тупо. Есть еще что-нибудь? Ну, наверное, не стоит использовать дзюцу на задании. Может быть, разве это так уж важно? Я так не думаю. Этого не должно быть важно. Лучше перестраховаться, чем потом сожалеть. Хотя в этом нет никакого реального смысла. Вы знаете, я мог бы делать все неправильно, и я бы понятия не имел об этом до того момента. Это меня волнует. Я мог бы исправить это с помощью амулета, украшения или какого-нибудь другого предмета одежды, который увеличит мою харизму. Не до 8-го уровня, но достаточно, чтобы у меня не было проблем в разговорах. Но является ли увеличение моей харизмы хорошей идеей? Я так не думаю. Не до тех пор, пока я не возьму перк почти идеально, но только потому, что у меня не будет выбора. Все перки в моей сборке после этого потребуют более высоких специальных характеристик, чем у меня есть сейчас. Мысль о том, что Хисака влюбится в меня, выводит меня из себя. Частично потому, что ей 12, но в основном потому, что мне нравится мысль о том, что она влюбится в меня. что странно и заставляет меня чувствовать себя ужасно по очевидным причинам. Еще одна опасная зона. Ладно, вроде все достаточно просто. Сейчас что мне делать? Я знаю, что мне не нужно делать, но я не знаю, подчеркните, что она может сделать такого, чего не могу я. Извиниться за, на самом деле, извинения, кажется, не работают. Что мне делать? Найти что-то, чего я не могу сделать, что могут они, и продолжать позволять им это делать. Я имею в виду, к примеру, я ужасно умею прятаться, но все равно лучше не Чирина. Что, если они выйдут из строя? Что, если их нет, и единственный человек, который может действовать, это я? В один из этих дней мне нужно начать доверять им. Они дети, но они также учатся быть солдатами, как бы это ни было отвратительно. Итак, правило общения с Хисако. Номер один, не предлагать ей обучение, постараться уклоняться от того, что я могу делать, и найти что-то, что она может делать. Может, это сработает, я имею в виду, что она и так знает, что может это сделать, так какой же цели будет служить напоминание ей об этом? К примеру, я скажу, что у нее метание намного лучше, чем у меня, а она ответит, да, я знаю, дай суки, и чем это поможет? Ладно, ладно. Может, я слишком много думаю об этом, о чему меня научила помощь Ничирину, я говорю лучше всего, когда мне не нужно много говорить. Может быть, эта логика сработает, когда я буду разговаривать с Хисако. Может быть, я, вероятно, не наступил бы на ее больную точку. Мне не нравится два сенсея, если бы слушал ее немного внимательнее. Все взяли с собой воду, верно, окликнул Какаши группу. Все положительно ответили, даже я взял с собой воды. Когда-нибудь, в будущем, мне может понадобиться несколько хитпоинтов, к примеру, если я наткнусь носком ноги на камень. Мы шли, и мы шли. Хисако и Ничирин обменивались легкими шутками во время нашего похода. Я молчал, никогда не уставая. Ничирин и Хисако, к тому времени, как солнце село за горизонт, были измотаны, даже я мог это заметить. Вдалеке я мог различить силуэт маленького городка. Это должна быть наша первая остановка. Над входом была построена арка, на которой вверху были написаны иероглифы, говорившие «город Таката». Мы прошли через нее и вышли на городскую площадь, и я заметил, что город был малонаселен. Только нескольким людям пришлось отойти с пути фургона, когда он проезжал через городскую площадь. Он повернул направо, и мы направились к складу. «Хорошо», — крикнул нам мистер Арай, спрыгивая с повозки. Он посмотрел на Какаши-сенсея. «Здесь у нас есть своя охрана. Увидимся завтра утром, Какаши-сан. Мы будем здесь в 6», — кивнул Какаши с бесстрастным взглядом в глазах. «Хорошего вечера. И вам тоже», — поклонился мистер Арай. «Обновлено задание. По следу органов. Завершено. Охраняйте фургон на пути к первой остановке. Поговорите с Какаши-сенсеем». Мы все поклонились в ответ и направились прочь. «И что теперь, сенси?» — спросил Ничирин. «Теперь мы пойдем что-нибудь поесть», — сказал Какаши, ведя нас к стойке с рамином. «После того, как мы поедем, мы пойдем регистрироваться в мотеле и будем ждать». «Ждать чего?» — спросил я, нахмурившись. «Нужного нам времени», — улыбнулся Какаши. «О, верно, нам нужно заняться расследованием. По крайней мере, я думаю, что он к этому клонит. Это единственная причина для того, чтобы нам ждать нужного времени, так что, да». Я пожал плечами в ответ. «Мы все заплатили за наши собственные миски. Мисо рамен был хорош, но не так хорош, как у Ичираку. Хотя, возможно, я был слишком предвзят. Итак, как вам первая миссия за пределами Конохи?» — спросил Какаши. «Все как вы и думали, я еще не знаю», — ответил Ничирин, пристально глядя на лапшу в палочках для еды. «Мы не нашли ничего интересного. Не могу сказать точно, пока мы не найдем кое-что интересное», — ответила Хисако, скрестив руки на груди и положив на них подбородок. «Это решающий фактор, верно? До сих пор наша миссия была скучной», — вмешался я. «Слишком много ходьбы, недостаточно шуншина». Сенсей улыбнулся. «Иногда действительно лучше притормозить и осмотреть достопримечательности. Я видел деревья», — ответил я на это. «Я видел грунтовую дорогу, я видел скалы, холмы, кучу скучной ерунды». Какаши-сенсей вздохнул и опустил голову. «Дай суки, я думал, тебе больше нравится мирный пейзаж». «Вероятно, мне бы понравился», — ответил я, нахмурившись. «Но я жду, когда что-нибудь взорвется». «Что взорвется?» — спросила Хисако с оттенком паники в голосе. «Ничего», — вздохнул я. «Это просто такое выражение. Заканчиваем ужин, Какаши поднял палец, вмешиваясь в наш разговор. «Идите и снимите комнату, а потом мы сможем поговорить, хорошо?» Я встал и сунул руки в карманы. «Хорошо», — сказал Ничирин, прихлебывая бульон и ставя миску на стол. Хисака проглотила остатки лапши. «Меня это устраивает». Какаши привел нас в мотель и снял для каждого из нас небольшую комнату. Затем он повел нас в свою комнату, первую комнату справа. Внутри был обычный номер мотеля. Кровать, шкаф, душ. Единственное, чего не хватало, так это телевизора, но это было понятно. Какаши на мгновение выглянул в окно, чтобы убедиться, что за нами не следят. «Закройте за собой дверь». Мы так и сделали. Хисака села на кровать, Ничирин начал прислоняться к стене, а я остался стоять прямо. «Слушайте план», Какаши сразу перешел к делу. «Мы отдохнем здесь пару часов. В 11 часов мы отправимся на склад и посмотрим их транспортные декларации. Если мы ничего не найдем, то будем осматривать сами ящики». «Сколько времени это займет?» – спросил Ничирин, снимая очки и протирая их рубашкой. «Если нам повезет, получение декларации займет всего около получаса», – легко ответил Какаши. «Потом мы решим, как действовать дальше. Мне очень повезло. Успешная проверка интеллекта. 10-7. Успех проверки восприятия. 8-6. Мы все могли бы проникнуть внутрь через окна. Это небольшой город, в основном населенный мирными жителями, поэтому, если мы будем вести себя тихо, нас заметить будет не так уж легко. Проблемы могут возникнуть, если у них есть свои шиноби. Кстати, об этом». Я поднял руку. «Да, дай суки», — спросил Какаши, указывая на меня. «Что нам делать с шиноби-разбойниками?» — спросил я. «Если это возможно, вы будете двигаться за мной», — немедленно ответил Какаши. «И если что, я сам разберусь с ним». «Ясно?» «Да, сенси», — хором ответили мы. «Хорошо», — кивнул Какаши. «Мы пройдемся по крышам. Постарайтесь вести себя максимально тихо. У меня только 22 вскрытности. Что мне делать, учитывая, что я ужасно умею подкрадываться?» «Придется импровизировать», — ответил Какаши. «Я уверен, что в любом случае ты сможешь изобрести дзюцу, которая поможет тебе в этом». «Наверное, он прав. Успех проверки харизмы. 4-4. Вы знаете, это нарушило мое правило в отношении Хисака. Не поднимать вопрос о том, что я могу делать. И, да, это была вспышка раздражения. На меня или на Какаши? Похоже, что на обоих. Кажется, я начинаю разбираться в этом. Вообще-то, если подумать, может быть, я смогу сделать дзюцу, такое, которое заглушит мои шаги. Хотя, наверное, стоит подождать, пока я скроюсь из поля зрения Хисака и Ничирина». «Еще какие-нибудь вопросы?» — спросил Какаши. «Где мы можем найти транспортную декларацию?» — спросила Хисака. «Вероятно, на складе есть офис», — ответил Какаши. «Обычно в нем и хранятся все документы». «Даже документы по их незаконным сделкам?» — спросил я. «Это немного странно, зачем кому-то может понадобиться записывать свои незаконные сделки, хотя, в своей прошлой жизни я разговаривал с военным детективом в отставке, который участвовал в деле по поиску украденных бомбы. Как они их нашли? Очевидно, когда кто-то делает что-то неправильно, этот человек должен рассказать об этом кому-то другому. Один из преступников записал информацию, чтобы просто не забыть, а это увидел посторонний человек и обратился в полицию, а те к военным, после чего и начались массовые аресты. Интересно, и даже если они не оставили никаких записей, они все равно могли оставить какие-то улики. Вы бы удивились, если бы узнали, насколько глупые ошибки иногда совершают люди», — ответил Какаши. «Но просто для ясности, сегодня вечером на складе ищите улики, и будьте как можно более скрытными и не вступайте ни с кем в бой, если у вас, конечно, будет другой выход. Поняли?» Мы все дали свое согласие. «Хорошо», — кивнул Какаши. «А теперь идите отдохните. Сегодня у нас нелегкая ночь. Обновлено задание. По следу органов. Завершено. Поговорите с Какаши-сенсеем. Отправляйтесь со своей командой на разведку склада в 11 вечера. По следу органов. Начало 2. Успех проверки ниндзюцу. 57-25. Плюс 150 опыта. Осталось 2930 опыта до 11 го уровня. При его получении я планировал довести ниндзюцу до 60, а затем немного закинуть в гендзюцу, чтобы постепенно поднять его для перка одноручного дзюцу на 16 уровне. Также нужно вкинуть в оружие ближнего боя, чтобы я мог взять перк ниндзя на 20 уровне. Дзюцу, которое я только что изобрел, заглушало звук моих шагов, покрывая мои ноги тонким слоем чакры, которая поглощала большое количество кинетической энергии, что позволяло передвигаться более тихо. Если я был прав, это также давало мне защиту от повреждений при падении, как будто у меня была та обувь из игры «Портал». Я так давно не думал о «Портал». Знаете, учитывая все, на что способна чакра, я задаюсь вопросом, смогу ли я создать что-то вроде порталов. Я знаю, что четвертый Хокаге, известный как «Желтая вспышка Канохи», умел телепортироваться через специально подготовленные кунаи, но открытие дверей в пространстве, в которое можно войти, это совсем другое. С этим было бы забавно поэкспериментировать, когда выдастся свободное время. Может быть, как только я стану почти идеальным, я смог стать кем-то наподобие Орочимару, смешанным с Джокером. Я имею в виду, что мне пришлось бы для этого убить свой моральный компас и все, что напоминает здравый смысл, но это в принципе было выполнимо. Не то чтобы я собирался так делать, но об этом было забавно думать. Привет, это Симода Дайсуки, и я хочу показать вам мое последнее изобретение – луч счастья. Этот лазер использует скрытую силу радости пользователя, чтобы проецировать луч в триллионы градусов по Фаренгейту. С лучом счастья ваши враги будут бессильны доставить вам неприятности, и я гарантирую, что дымящийся пепел ваших противников доставит вам большое количество радости, тем самым давая лучу счастья больше энергии для работы. Это подарок, с помощью которого вы сможете делиться радостью с людьми. Ну вот, я просто рассмешил сам себя. В любом случае, было почти 11 часов, а я еще хотел подумать о дзюцу, которое я мог бы изобрести. Поскольку мне был доступен элемент молнии, у меня возникла сумасшедшая идея. Поскольку мозг и нервная система пропускают электрические сигналы, может быть, я смогу использовать чакру, чтобы повысить эффективность этого и увеличить скорость передачи этих сигналов. Возможно, я даже смог бы укрепить химические связи своих клеток, поскольку все это – электричество. По крайней мере, я так думаю. Неудача при проверке медицины. 30-70. Хорошо, хорошо, возможно, укреплять клеточные связи рановато, но все остальное должно быть в пределах моих возможностей. Но я поработаю над этим позже, когда буду на тренировочном полигоне, так как молния довольно опасный элемент и может вырваться из-под контроля. В 11 часов я вышел из своей квартиры, посмотрел налево и увидел, что Ничирин и Хисака тоже не спят. «Ребята, хорошо вздремнули?» – спросил я. Ничирин зевнул. Для этого было слишком мало времени. Хисака вертела головой из стороны в сторону, вытягивая шею при каждом повороте. «Полностью согласна с этим. Но как бы то ни было, у нас есть работа, которую нужно сделать. Вы готовы?» – спросил Какаши, выходя из своей комнаты. «Хай, сенси», – ответил я. «Думаю, да», – нахмурился Ничирин, поправляя очки. «Знаешь, кому-то нужно подогнать очки так, чтобы они лучше сидели у него на голове. Интересно, смогу ли я это сделать это сам, или нет? Я мог бы достать ему несколько подушечек для носа и прикрепить их к очкам. Хотя, может быть, мне следует спросить его, прежде чем я испорчу его очки». «Рождена готовой», — сказала Хисака с серьезным выражением лица. «Тогда пошли», — сказал Какаши, приглашая нас войти в его комнату. Мы так и сделали, закрыв за собой дверь. Какаши-сенсей открыл окно, и один за другим каждый из нас выпрыгнул в прохладный ночной воздух, приземлившись на крыше здания через улицу. Хаем, я не был уверен, что Хисака и Ничирин смогут совершить этот прыжок. Ну что ж, хорошо, что они прекрасно справились с этим. Мы бежали по крышам, прыгая и кувыркаясь по мере необходимости. Мы добрались до склада всего за несколько минут. Обновлено задание. По следу органов. Завершено. Отправляйтесь со своей командой на исследование склада в 11 вечера. Найдите улики. Не обязательно. Не дайте себя поймать. Охрана, похоже, слабая, — сказал Какаши-сенсей, заглядывая в окна. Внизу я увидел нескольких охранников с фонарями в руках, которые совершали обход. Офис, насколько я мог видеть, находился за дверью с надписью «Управление» и несколькими стеклянными окнами, позволяющими людям на складе знать, где находится их босс. Естественно, именно с этого места нам и нужно было начать поиски. Мы, вероятно, могли бы просто добраться туда, пройдя по потолку, — предложил я. Эти парни не выглядят так, как будто они будут смотреть вверх. Хорошая идея, — кивнул Какаши. Затем он осторожно приоткрыл окно, и мы проскользнули внутрь, упираясь руками и ногами в потолок. Провал проверки скрытности. 22-25. Черт. Успех проверки восприятия. 8-3. Дай, суки. Резко прошептал Какаши. Держись подальше от света. Я выполз прямо в луч лунного света. Простите. Прошептал я извиняющимся тоном, отползая назад в тени и оставаясь там. Мы медленно передвигались к офису, аккуратно обходя всю охрану. Мы прилипли к стене, как стая огромных пауков, нависли над дверью и высматривали охранников. «Ничирин, иди внутрь», — тихо приказал Какаши. «Мы понаблюдаем за охраной». «Да, сенси», — сказал Ничирин, тихо опускаясь на пол и доставая пару отмычек. «Мы наблюдали за охранниками, пока Ничирин работал. Всего их было четверо. Двое из них прекратили свой обход, чтобы спокойно поговорить по другую сторону стены. Еще один в основном просто смотрел на коробки, двигаясь со скоростью улитки, выглядя скучающим. Последний из них откинулся на спинку стула и дремал, сдвинув фонарь в сторону. «Я не думаю, что здесь что-то есть», – прошептала Хисака несчастным голосом. «Почему это?» – спросил я. «Охранники такие ленивые», – нахмурившись, ответила Хисака. «Они не похожи на парней, которые охраняют какие-то секреты». Она была права. «Если бы они знали, что здесь есть что-то, что может доставить серьезные неприятности при обнаружении, они были бы напряженными и более активными». «Мы в деле», — сказал Ничирин. «Хорошая работа, Ничирин», — сказал Какаши, держа дверь закрытой, когда мы оба спустились на пол. «Подожди секунду». Какаши сложил несколько ручных печатей и брызнул водой на пальцы на дверные петли. «Стоп, не вода, нефть. Это гениально. Не хочет, чтобы скрипучая дверь выдала нас». «Пойдем», — сказал Какаши, медленно открывая дверь и пропуская нас внутрь. Офис представлял собой просто стол, достаточно длинный, чтобы полностью поместиться под окном, с несколькими стульями на колесиках, расставленными по полу. Под столом и у противоположной стены стояли шкафы с картотекой, в каждом из которых было по два ящика. Чтобы открыть каждый из ящиков, требовался ключ, потому что не могло быть все слишком просто, не так ли? Вряд ли они даже один ящик оставили незапертым. Я потянул за один из ящиков и был очень удивлен, когда он открылся без всякого сопротивления. Похоже, они забыли запереть по крайней мере один. Все-таки мне не стоит забывать, что у меня 10 в удаче. Я проверил файлы. Это были отгрузочные и финансовые отчеты с трехлетней давности до начала прошлого года. Ничего такого интересного я на самом деле не заметил. В этом ящике все документы старые, им минимум год. Я здесь ничего не вижу. Не трать на это слишком много времени, ответил Какаши. Хисака, проверь этот шкаф. Ничирин, посмотри, не сможешь ли ты открыть вон тот сейф? Он заперт, прошептала в ответ Хисака. Ты сможешь его открыть? Спросил Какаши в ответ. Да, сенси, ответила Хисака, доставая пару отмычек. У меня они тоже были с собой, но мое умение обращаться с отмычками не было великим. Итак, я продолжал просматривать эту папку. Из того, что я мог видеть, бизнес шел вполне успешно. Ничего, связанного с органами или другими предметами черного рынка, такими как оружие. Все было нотариально заверено Шиноби из Канахи. Эта компания нанимала Шиноби уже в течение довольно длительного времени. На шкафу был только один замок, так что второй и последний ящик тоже был не заперт. С должным усердием я проверил и его. Этот был еще более давним, сделками, которые были близки к тому, чтобы достичь сроков их утилизации. Ничего противозаконного или представляющего интерес. Никаких арестов, никаких ужасных послужных списков, никаких уволенных сотрудников. Ничего. Я с раздражением захлопнул ящик. Чисто. Ничего интересного. Ясно, дай суки, ответил Какаши, даже не отрываясь от отчетов, которые он просматривал. Приступай к работе над другим. Там было еще два шкафа, и я выбрал тот, который был ближе ко мне. Он был заперт. Я принялся за работу со своими отмычками и попытался осторожно открыть замок. Я сломал свою отмычку. С растущим чувством раздражения я осторожно вытащил сломанную отмычку и увидел, что часть ее осталась в замке. Я вытащил и это тоже и схватил свою запасную отмычку. Щелчок, щелчок, щелчок. Я тихо зарычал, в четвертый раз вынимая отмычку и убирая сломанную деталь. Хисака пыталась сдержать тихий смех, а Какаши странно посмотрел на меня. «Тебе нужна помощь, дай суки», — спросил Какаши со странной интонацией в голосе. «Нет, я думаю, что справлюсь, сенси», — ответил я, вытаскивая другую отмычку. Что-то взломать с 23 очками во взломе не так просто. Но мне все же удалось открыть замок. Я прорычал. Наконец-то. В ящике действительно лежали записи за этот год. Ну, за начало этого года. Вначале количество поставок выросло, так как в этом году проводились экзамены на Чунина. Но потом они снова вернулись к норме. Интересно. Интересно, Какаши попросит нас сдать экзамены на Чунина. Когда они начнутся? Ничего интересного. Я не думаю, что здесь что-то есть, сказала Хисака, закрывая второй ящик. То же самое, ответил я, закрывая первый и открывая второй. Скорее всего, все незаконное заперто в сейфе или спрятано в каком-нибудь потайном отделении, вздохнул Какаши, закрывая нижний ящик. Ничирин, как там сейф? Еще секунду, сказал Ничирин, высунув язык из уголка рта. Настолько он увлеченно возился с отмычками. Она открыта. У него это хорошо получается. Я удивлен, что в сейфе нет замка с набором номера. Но, эх, я думаю, нам повезло. Внутри было много ре. Какаши Сенси взял их и отложил в сторону. Никто не собирался их брать, так как эта транспортная компания была довольно лояльным клиентом Канахи. И даже я знал, что лучше не раздражать наших клиентов без необходимости. Внутри было несколько драгоценных металлов, несколько ключей, которые висели с внутренней стороны двери, но никаких документов. Какаши подпер подбородок. Кто-нибудь может сказать мне, что не так с этим сейфом? Успех проверки восприятия. 8.4. У сейфа фальшивое дно, ответила Хисака, указывая на сейф. Она была права. Нижняя панель немного неправильно прилегала к стенкам сейфа. Это не было проблемой, когда он был полон ре, и все сосредоточились на этом. Но теперь это было болезненно очевидно. Правильно, Хисака, улыбнулся Какаши, снимая фальшивое дно, открывая небольшую стопку документов. Очень хорошо. После нескольких секунд прочтения содержания Какаши раскрыл свой шаринган-глаз. Фотографическая память была довольно полезна в этом случае, так что это имеет смысл. Ах, похоже, управляющий этим складом считает, что ему недоплачивают. Он собирал информацию для потенциального шантажа своих работодателей. «Что это за информация?» – спросил я с интересом. «Вот, взгляни, Какаши передал мне первый лист. Обязательно поделись с остальными. Они могут потратить столько денег на найм шиноби для сопровождения кусочков острого металла, но не могут даже платить достойную зарплату своим преданным сотрудникам». На полях была написана сердитая записка. Фактическое содержание листа подробно описывало серию мечей и специализированных кунаев, которые явно были запрещены к отправке, и при этом их отправляли в страну земли по какой-то неизвестной причине. Этот парень очень сильно переживал из-за того, что ему недоплачивают. Я передал листок Хисака, которая была ближе всех ко мне. «Ясно», — мрачно сказал Какаши. «Очевидно, вчера через этот склад был перемещен ящик со специальным заказом. Он просто появился на складе, а затем уехал на фургоне без опознавательных знаков. Он был отправлен в Такаима. Это еще одна остановка, которую нам нужно сделать, прежде чем мы сопроводим фургон в Кусу. По следу органов. Начало 3. Обновлено задание. По следу органов. Завершено. Поиск улик. Встретимся с Арай на складе в 6 утра. Значит, нам просто нужно добраться туда и найти посылку, нахмурилась Хисака. Похоже на то, кивнул Какаши, аккуратно складывая все обратно. Итак, дай суки, начал Ничирин. Ты получил что-нибудь, Ничирин, прорычала Хисака. Я думаю, мы закончили, проворчал я, скрестив руки на груди. Но это не значит, что я получаю информацию про каждую деталь задания. «Ясно. Ладно, извини», — сказал Ничирин. «Я просто не хочу, чтобы кто-то снова чуть не умер». «Да, это имеет смысл», — вздохнул я. «Мы можем поговорить об этом вне здесь, это было бы лучше всего», — сказал Какаши, внимательно глядя в окно со своего места. «Хорошо, идем. Возвращаемся тем же путем, которым мы пришли. Дверь свободна. Мы довольно быстро покинули офис и направились обратно тем же путем, каким пришли. Я внимательно следил, чтобы на меня не попал ни один лучик света, и мы вернулись в наш номер. Обновлено задание. По следу органов. Завершено, не обязательно. Не попадайтесь. Я был внутри последним, поэтому именно я закрыл окно. У меня не бывают видений, которые рассказывали бы мне все важные детали. В лучшем случае я просто получаю одно предложение всякий раз, когда начинаю миссию, и еще, когда мне нужно сделать что-то важное. Предложение, повторил Ничирин, моргнув. «Ты получаешь предложение?» «Да», кивнул я. «Какого рода предложение?» – спросил он. «Ну, когда я начал эту миссию, я получил предложение по следу органов и предложение, в котором говорилось, что я должен встретиться с вами, ребята, в 6 утра», – ответил я, пожимая плечами. «Не сильно-то и полезно. По следу органов», – повторила Хисака, приподняв бровь. «Это название нашей миссии?» «Да вроде того», – тихо ответил я. «Все наши миссии как-то называются?» – спросил Нечирин. «Не совсем», – сказал я. Они выжидающе посмотрели на меня, и я продолжил. «Большинство наших миссий называются Д-рангом, выдергивание сорняков или что-то в этом роде. Итак, значит, когда у них есть уникальное имя, начал Какаши, он явно был поражен тем, что я ему только что сказал. Это когда ты знаешь, что что-то пойдет не так. В основном», – кивнул я, – «я знаю, что это странно. Как назывался тот дом?» – спросила Хисака, склонив голову на бок. «По полуночи темно», – ответил я. «Довольно зловеще», – сказал Какаши. «Это было в середине дня», – возразил Нечирин, сощурив глаза. «Твой геном пытался тебя отпугнуть?» «Может быть», – был мой ответ. «Я не знаю, но мы с этим справились». «Ты справился?» – проворчала Хисака. «В основном это был Синси», – парировал я, чувствуя себя немного защищающимся. «Давайте не будем делать этого сейчас», – прервал его Какаши. «Мы справились с этим, нам заплатили, это в прошлом. Поняли?» «Да, Синси», – сказали мы одновременно. «Но дай суки, если можно спросить», – начал Какаши. «Кое о чем, что сказал Хокаге. Через несколько секунд я понял, что он ждет моего ответа. Странно. Продолжайте. Хокаге сказал, что они решили, что ты становишься лучше порывами, а не постепенно», — продолжил Какаши. «Эти названные миссии имеют какое-то отношение к этому, только выполненные миссии», — сказал я, пожимая плечами. «Это похоже на то, что во время миссии образуется пузырь опыта, и когда он заполняется, я получаю все в одном всплеске. Он заполняется от миссий всех видов, а также от важных событий». «Важные события», — повторила Хисака. «Например, окончание академии?» «Да», — кивнул я. «О», — она моргнула. Она опустила глаза и поджала губы. «Что ж, тогда это имеет смысл. Насколько тренировка помогает заполнить этот пузырь?» — спросил Какаши. «Не насколько», — ответил я. «Тренировки не помогают», — сказал Какаши. И его глаз снова выглядел ошеломленным. «Ни капельки», — сказал я, нахмурившись. «Я потратил довольно много времени в академии, чтобы точно убедиться в этом. Но выполнение миссии довольно эффективно», — сказал Какаши. «Да», — кивнул я. «Эти всплески энергии дают тебе силу в зависимости от того, что ты делал», — спросил Какаши. «Нет, на самом деле я выбираю, что станет лучше», — пожал я плечами. «Я мог бы изобрести 10 ниндзюцу, но, например, увеличить мои навыки выживания». В комнате было тихо. Каждый из них смотрел на меня с различными выражениями замешательства и недоумения на лицах. «Я же сказал, что это довольно странно», — сказал я, защищаясь. «Да ты сказал это», — кивнул Нечирин. «И ты был прав. Именно поэтому у тебя идеальный контроль над чакрой», — спросил Какаши. «Я довел его до совершенства, прежде чем покинул академию», — ответил я. Затем я нахмурился, когда кое-что понял. Я не врал, говоря о том, что в свой первый день в академии учился дзюцу с ходьбой по деревьям, на случай, если вам интересно. Мой контроль уже был достаточно хорош. «Нет, я тебе поверил», — ответил Какаши. «Твое тайдзюцу тоже идеальное?» Я покачал головой. «Нет, но я смогу сделать его таковым за еще один всплеск опыта. У меня просто есть планы, которые требуют, чтобы я сначала повысил другие свои навыки. Совершенное тайдзюцу при еще одном всплеске опыта», — сказал Какаши, вытаскивая свою книгу. «Это что-то интересно», — заметил ли он, как у меня дернулся глаз при виде этой книги. «Как ты вообще отслеживаешь это?» — спросил Нечирин. «С помощью моей черной книги», — ответил я, вытаскивая указанную книгу. «Тем не менее, я все еще не чувствую себя комфортно, делясь всей ее содержимым с вами, ребята. Извините». «Все в порядке», — сказала Хисака, и в ее голосе было что-то, похожие на слезы. «Я... Итак, дай суки. Я думаю, все хотят знать», — перебил Какаши. «Мои социальные навыки?» — спросил я с покорностью. «Это не такая уж большая проблема», — поспешил добавить Нечирин. «Серьезно, мы вроде как привыкли к этому», — фыркнула Хисака. «Я просто хотел знать, станут ли они лучше», — пожал плечами Какаши. «Ты сказал, что обучение тебе не помогает, это включает в себя твои социальные навыки. «Боюсь, что так», — кивнул я. «Мои навыки и способности полностью статичны, за исключением скачков при получении опыта. Но у меня есть план относительно моих социальных навыков. Просто это займет некоторое время. Тебе действительно не нужно этого делать», — нахмурилась Хисака. «Нужно», — решительно не согласился я с ней. «Мне абсолютно необходимо это сделать. Я предполагаю, что мы узнаем об этом позже», — кивнул Какаши. «Надеюсь, от этой информации ваши мозги не вытекли из ушей», — сказал я. Какаши моргнул. «Хорошо, отдохните. У нас есть 6,5 часов, чтобы поспать, после чего нам нужно будет встретиться с нашими клиентом. Кстати, ты не знаешь, замешан ли Арай во всем этом?» «Понятия не имею», — пожал я плечами. «Извините». «Тогда ладно», — кивнул Какаши. «Всем спокойной ночи». Я пошел в свою комнату и, ну, мне не нужно было ложиться спать. Я не спал, задумался. Было ли рассказывать им все это мудрым решением? Возможно, так оно и было. Я имею в виду, что Хокаге более или менее разгадал мою тайну, и меня не утащили на опыты, как я подозревал может случиться. Он даже назвал меня хорошим человеком, хотя я не знаю, насколько это правда. Стоп, вся этот конвой похож на езду на газонокосилке по моему правилу, связанному с Хисака. Как глупо. О чем я только думал? Я вообще о чем-то думал? Наверное, нет. Я не могу позволить себе так поступать. Это может привести к гибели людей. Из-за этого меня могут убить. А еще, похоже, я снова практически довел ее до слез. Стоп. Какаши и Хисака разговаривали в комнате рядом с моей. Я прислонился ухом к стене и... Успех проверки восприятия. 8-7. Как я вообще справлюсь с этим? Расстроенно спросила Хисака. Как мне угнаться за кем-то, кто сможет достичь идеального тайдзюцу менее чем через неделю? Ну, Какаши вздрогнул, казалось, будучи неуверенным в чем-то. Ты не сможешь это сделать. Мне жаль, я знаю, что это больно, но это чистая правда. Спасибо, сенси, проворчала Хисака. Боюсь, что так оно и есть, ответил Какаши. Было бы то же самое, если бы ты была бы в команде с Хьюго или Учихой. Вы видели, что он сделал с новичком года? С Хьюгой? В отчаянии спросила Хисака. Все было бы не так, может быть, отрыв был меньше, чем сейчас, допустил Какаши. Но вы все равно были бы в команде с человеком, который более или менее умеет мошенничать в определенной области мастерства. Кому это не знать лучше, чем тебе, Шаринган Какаши? Тогда что мне делать? Спросила Хисака. Я рядом с ним чувствую себя совершенно бесполезной. Ты не бесполезна, предостерег ее Какаши. Вы с Ничирином проявили большую способность вскрывать эти замки и не сломали ни одной отмычки. Дай суки сломал 4. Плюс то, как плохо он справился с незаметным передвижением через склад. Ему явно пришлось специализироваться, чтобы тех успехов, что у него есть. Это правда, фыркнула Хисака. У вас есть более последовательная база навыков по сравнению с причудливыми пробелами дайсуки, которые приобретают все больший смысл. Чем больше я думаю об этом, ответил Какаши. Ты также была единственной, кто разглядел гендзюцу во время теста с колокольчиком. Но он единственный, кто вырвался из дома, возразила Хисака. Ладно, плохой пример, ответил Какаши. Но Хисака-тян, единственное, что я действительно могу сказать, это то, что ты должна использовать свои сильные стороны. Ты уже довольно хорошо разбираешься в тайдзюцу, ты можешь идентифицировать гендзюцу, и у тебя отличный контроль над чакрой. Тебе удалось за один день научиться ходить по воде. Это впечатляет. Но дайсуки, перестань беспокоиться о дайсуке, прервал ее Какаши. Ты ничего не можешь поделать с тем, насколько силен дайсуки, так что не беспокойся об этом. Беспокойтесь о том, насколько ты станешь сильнее. Хорошо, Хисака-тян, да, Какаши-сенси, ответила Хисака. Через несколько секунд она продолжила. А вы как думаете, у меня есть талант в гендзюцу? Я думаю, что мы можем изучить это после миссии, уверенно сказал Какаши. Спасибо, сенси, с благодарностью сказала Хисака. Кроме того, я думаю, что, возможно, мне стоит больше тренировать тебя в букидзюцу, сказал Какаши. Ты, кажется, тренируешься намного больше с парой кунаев в руке, чем просто в тайдзюцу.